Глава 5. Крючок и наживка. Исследование артефакта – вещь увлекательная, но к стычке с предполагаемым неприятелем необходимо основательно подготовиться. Оставив задумчивого Лая разбираться с капсулой, занялся переоснащением корабля к бою. Закупленное оборудование пылилось в трюме и требовало обратить на себя внимание. Как нехорош мой звездный ковчег, лишнее укрепление обороноспособности не помешает, да и ознакомиться с милитаристическими игрушками здешнего мира не лишнее, это все же дополнительная информация об уровне технологий. С активной помощью Искина состыковал второй силовой щит с уже установленным ранее. В этот раз руками поработать почти не пришлось. Роботы не только войной могут заниматься. Что им простаивать? Под управлением искусственного супермозга они бегали как тараканы по обшивке и монтировали внешние устройства. Оставалось лишь навешивать нужные заклинания на готовую к работе технику. Дополнительные лазерные орудия ближней обороны из числа последних покупок получили более сильные магические контуры. До уровня средней энергопушки они немного не дотягивали, но и так почти утроили совокупную мощность залпа корабля. Если добавить еще магии в штатные энергопушки, то штурмовик легко переплюнет любой навороченный корабль уровня фрегата. Выполнение этой задачи отложил на последующее спокойное время. Лучше заняться настройкой силового щита. У здешних кораблей он ячеистого типа, и максимум, что можно сделать, лишь удвоить плотность в одном месте. Меня это не устраивало, поэтому разработали с Искином немного другой вариант обороны. Отменить условия двойного перекрытия мы не могли. Оборудование не позволяло, но за счет более качественного управления можно не укреплять защитный слой, а делать слоеным. При этом каждый будет двойной плотности. В следующий раз нужно докупить оснастку для дополнительной защиты и сделать многослойную оболочку по всему корпусу. А пока придется закрывать несколькими слоями опасные места. Более совершенные магические полевые локаторы позволяли Искину заранее определять точки чужого воздействия и наращивать силовую броню в наиболее уязвимых местах. И если по нам не будет долбить сразу куча крейсеров, то и эта небольшая уловка обеспечит нам преимущество. Эксперимент с древним оружием лиганцев тоже увенчался успехом. Известное заклинание легло на физическую основу как родное. Древние чудотворцы знали толк в артефактах. Цилиндры чутко реагировали на команды разума, превращаясь в любой вид ручного оружия, начиная от плетей и веревок и заканчивая копьем и луком. Правда, стрелять этот лук мог лишь нормальными, не магическими стрелами. Метать что-то тоже не получалось. Цилиндры работали только в руках носителя. Зато они прекрасно прятались, растекаясь по телу и внутри него, абсолютно не мешая обычным процессам функционирования организма. Я даже попробовал соорудить некую внешнюю оболочку типа скафандра или брони древнего воина. При четком представлении о том, что тебе нужно, оружие прекрасно выполняло любые команды. Легко удалось срастить два цилиндра в одно устройство, то есть оружие древних отлично масштабировалось. Как стало понятно из исследований, физическая основа лишь создавала внешнее покрытие какому-то варианту силового поля, овеществляя его. Как ни скорбно признавать, древние боги знали много гораздо лучше магов. удалось создать нож какой-то молекулярной толщины, вскрывающий толстенный кусок керамической брони, как консервную банку. Листовой металл вообще можно шинковать, как капусту. Досконально разобравшись с заклинанием, я не понимал, как оно взаимодействует с наноматериалом цилиндров, хотя ничего магического в них не ощущалось. Появился еще один повод добраться до знаний лиганцев. Они могли делать уникальные вещи, способные выступать и оружием, и защитой, да и вообще чем угодно, лишь бы носитель был связан с этим предметом. Я даже научился имитировать обычную одежду в динамике и в цвете. Разум простого человека не смог бы с этим справиться, но у меня есть дух со способностями Искина, так что цилиндрики давали нам фантастические возможности. Подходило время к окончанию последнего прыжка. Проверив навыки юнианцев по использованию переданного им вооружения и взаимодействию с роботами поддержки, я остался доволен результатами. Как обычно, перед выходом мы с Лаем заняли пилотские кресла. Лиана Туркс, капитан фрегата наемников, нечасто нанимался к анонимным заказчикам. Как правило, такие дела не очень хорошо пахли. В данном случае у него не было выбора. В связи с введенным в пограничном секторе особым положением, работы по специальности почти не находилось. Конвои кораблей охраняли более мощные наемные отряды, имеющие в составе по несколько боевых единиц. К сожалению, недавно вышел из строя один из искривителей, и на ремонт срочно понадобились деньги. Денежный заказ, да еще с предоплатой, попался очень вовремя. Далеко лететь не пришлось. Клиент указал направление, откуда прибудет цель, и снабдил звеном собственных истребителей. 10 машин должны справиться со старым переделанным торпедоносцем. Все преимущества на стороне наемников. Им заранее выдали целеуказания, поскольку кто-то на борту намеченной жертвы постоянно передавал ее координаты. Он же должен обеспечить прорыв малых торпед к корпусу судна. Турксу останется высадить десант и захватить объект. Заказчику нужно выдать как можно больше живых пленников и весь груз. По договору захваченный корабль капитан оставлял себе. Вроде бы все складывалось как нельзя лучше, но опытный наемник чувствовал какой-то подвох. Наниматель, владеющий десятком истребителей новейших серий, мог бы и сам заняться объектом. Дело попахивало политикой. Сильный игрок решил прикрыться посторонним исполнителем, а в случае осложнений все шишки достанутся наемникам. Сначала все шло очень хорошо. Туркс получил точные координаты и время выхода цели из прыжка. Подготовив десантников к высадке и загрузив в бот, стоящий на взлетной палубе, наемник дал команду истребителям начать разгон и нацеливание на точку выхода. Объект появился точно в заданном месте и почти завис в пространстве, медленно начиная движение. Общий вид пришельца на экране сканирующего локатора капитану сразу не понравился. Связываться с юнианцами очень не хотелось. Хотя включенный маяк опознавания показывал принадлежность судна пограничному сектору, внешние обводы однозначно говорили в пользу производителя из Империи Ю. Обычные наемники не любили их корабли. Трудно найти запасные части в свободной продаже. Мало кто из хозяев ремонтных заводов брался за ремонт и переделку таких кораблей. Из-за зализанных обводов нарастить функциональность даже старых посудин, не говоря про новейшие, было затруднительно. К сожалению, собственные предчувствия не могут оплачивать расходы по ремонту судна и содержанию экипажа. Туркс дал приказ на начало операции. Легкие корабли прикрытия атаковали цель с разных ракурсов и выпустили по одной малой торпеде, как и рекомендовал заказчик. По предоставленным расчетам, этого вполне хватало, чтобы подавить щит торпедоносца и вывести из строя искривитель. Разнонаправленная атака должна затруднить отражение нападения для систем обороны пришельца. Так и получилось. Торпеды беспрепятственно прошли зону ближней обороны цели и ударили по корпусу. По крайней мере, так вначале показалось капитану наемников. Он ожидал сообщения о попаданиях и характере повреждений объекта, но подчиненные наблюдатели в рубке с удивлением переглядывались между собой. Торпеды не сработали. Лишь через несколько секунд один из офицеров вскрикнул: «Капитан, по данным головок наведения, цель по-прежнему захвачена, но это не корабль противника, это наши истребители!» «Уничтожить торпеды!» – недолго думая, приказал Туркс. В груди поселился холодок. Вот и наступили обещанные неприятности. Юнианцы не такие простаки. Предателя они могли выявить и уничтожить маяки наведения. «Капитан, компы управления торпед не подчиняются. До удара по союзникам остались считанные секунды. Скорость истребителей велика, и они слишком близко у объекта», – отчитался другой офицер. «Пилотам малых кораблей активировать щиты с направления атаки и проконтролировать включение системы опознавания дружественных объектов», – взволнованно скомандовал наемник. «Системы включены», – отчитался заместитель командира и облегченно выдохнул, добавил: «Головки торпед опознали дружественные объекты». «Что происходит?» Закончить возглас командиру пилотской группы было не суждено. Несмотря на дружественные метки на экранах, собственные торпеды поразили щиты истребителей. Одно попадание в защитное поле – не критичное повреждение. Его мощность сильно просела, но машины повреждений не получили. Однако пришелец не стал висеть без дела и мгновенно озарился множественными вспышками лазерных орудий. В обычное время такие выстрелы нанесли бы незначительный урон истребителям, но защиты в момент попадания торпед у них не оказалось. Противник выдавал удары синхронно со взрывами, гасящими щиты. Да и пушки у юнианца оказались раз в 10 мощнее обычных орудий, соизмеримых по размерам судов. Экран окрасился красными значками выхода из строя малых кораблей. Неожиданно для капитана наемников на обзорном дисплее замигали аварийные метки, предупреждающие об опасном сближении с дружественным объектом. Вначале Туркс подумал, что в ближнюю зону попали поврежденные истребители, но общее число меток оказалось несколько больше, чем количество таких судов. На всякий случай капитан выдал приказ управляющему компу начать маневр уклонения. Что быстро приближалось к судну, Туркс понял слишком поздно. Корабельная торпеда, замаскированная под поврежденный истребитель, ударила по защите. Силовой экран всего на несколько мгновений просел почти до нуля. Дырой в обороне воспользовалась вторая торпеда. Аварийные сообщения зарябили на экранах центра управления. Удар нанесен с ювелирной точностью между двигательным отсеком и взлетной палубой. Два искривителя получили некритичные повреждения, но из строя вышли. Для восстановления понадобится некоторое время. Шлюзы взлетной палубы перекосило, и бот с десантниками стартовать уже не сможет. Проклятый юнианец и не думал удирать. Игнорируя ковыляющие в стороне подбитые истребители, судно противника шло на сближение и хотело стыковаться с фрегатом. Учитывая почти полное отсутствие маневренности у поврежденного корабля наемников, для неприятеля это не составит труда. Туркс недоумевал. Даже увеличенный экипаж переделанного торпедоносца не сможет высадить десант. На смертника из Элеоны, судя по предыдущим действиям, пилот противника не походил. Попытки капитана расстрелять приближающегося неприятеля из энергопушек, как и ожидалось, результата не дали. С потерей половины двигателей маневренность оставляла желать лучшего. Нацелиться крупными орудиями, намертво вмонтированными в корпус на верткую цель, никак не удавалось. Более слабые пушки на поворотных турелях не пробивали мощный щит противника. Туркс подозревал, что чужой пилот сконцентрировал все лепестки защиты на переднюю полусферу. За корму юнянец мог не беспокоиться. Малые корабли нападавших он вывел из строя очень качественно. Атаковать чужака торпедами наемник опасался. Тот вполне мог перехватить управление и отправить их обратно. Перекодирование сигналов свой-чужой занимало некоторое время. Этим сейчас и занималась группа обслуживания торпедных установок. Туркс дал задание отряду десанта рассредоточиться по кораблю и ждать атаки десанта со стороны противника. Учитывая высокий уровень развития технологий в Империи Ю, чужой пилот вполне мог использовать боевых роботов для штурма фрегата. Только этим можно объяснить невообразимую наглость небольшого торпедоносца, идущего захватывать фрегат. Как назло, чужак десантировал абордажников в самой незащищенной точке корпуса, нагло прорезав дыру прямо в одной из башен лазерных орудий ближней обороны. Почему оператор башни выстрелами не смел с обшивки высадившегося неприятеля, капитан не понимал. Возможно, торпеды повредили механизмы привода, и поэтому чужаки проникли внутрь корпуса именно там. В следующее мгновение стали поступать сообщения о многочисленных стычках экипажа с нападающими. Как и предполагал Туркс, противник использовал боевых роботов. Изображения с камер наблюдения, позволяющих одновременно следить за всеми местами боестолкновений, привели капитана в недоумение. Первой волной накатывали небольшие, необычные, но невероятно защищенные и вооруженные механические пауки различных размеров. Маленькие легко вскрывали резаками коммуникации и проникали даже за каркасные переборки, разделявшие судно на секторы. Потому как действовали электронные враги, Туркс быстро догадался, что это не обычный ширпотреб для минутного боя, а серия, предназначенная для диверсионных работ или даже как раз для взламывания защитных систем больших кораблей или станций. К тому же роботов много, слишком много. Вторая волна десанта представляла собой штурмовиков в легких скафандрах. По крайней мере, так казалось, пока с ними не столкнулись десантники наемников. «Туркс, да у этих парней переносные силовые экраны и управляемые ракеты!» — заорал по связи командир десантной группы. «Они перережут нас, как цыплят! Это элитные штурмовики юнианцев!» «Сколько сможете сдерживать напор?» — буркнул наемник, понимая, что элите спецназа чужой империи его бойцы не соперники. «Минуту-две, не больше. Противник не сильно наседает, предпочитая планомерное наступление. Припрут нас к жилым отсекам, а там даже турелей обороны нет. Да и те не очень-то помогают. Проклятые роботы сметают их, шутя», — вздохнул десантник. «Потери большие?» «Нет, нам дают уйти. Эти парни могут закатать нас в металл за секунды». «Думаешь, не хотят повреждать корабль?» «Уверен», — буркнул командир десанта. «Похоже, заказчик нас подставил. включая общую трансляцию, скривился Туркс. «Парни, кто-то за наш счет решил пощупать неизвестный корабль юнианцев, прекратить сопротивление, включить индивидуальные маяки в режиме подчинения. Насколько известно, юнианцы уважают правила наемной лиги». «Эй, там, захватчики!» Переходя на корабельную трансляцию, вздохнул капитан. «Вынужден признать поражение. Прошу учитывать второе положение всеобщей конвенции наемников по поводу пленных». Как и ожидалось, при выходе из прыжка корабль сразу оказался в кольце атакующих истребителей. Наверняка все траектории нападавшие просчитали заранее. Трассер исправно передавал сообщения все время. Лай высказал предположение, что за нами постоянно следовал какой-нибудь имперский корабль-разведчик. Получив данные о направлении прыжка, он прыгал сразу за нами, а в последний раз обогнал и передал сведения ожидающей засаде. Невдалеке с небольшой скоростью приближался неизвестный фрегат. Маяк нападавшего находился в выключенном состоянии, так что определить его принадлежность не получалось. Судя по внутренностям, полученным более совершенным магическо-полевым локатором из моей вселенной, противник строился на республиканских верфях, так что имперцы подстраховались, натравив на нас кого-то из наемников. После пуска малых торпед нападавшими из обмена с трассером Искин вытащил шифры и коды доступа. Перехватить управление торпедами не составило труда. Заходы на нас истребители строили грамотно, чтобы не мешать друг другу, но это упростило перенацеливание чужих подарков на машины, атакующие с противоположного направления. Торпеды прошли в притирку с обшивкой и отправились дальше к другим целям и с минимальной корректировкой по направлению, но уже с другими программами, загруженными в них Искином. Лай безмолвно следил за моими манипуляциями с управлением. В этот момент мне показалось, что самое время показать еще кое-какие возможности. Незаметно достав очки виртуального управления из теневого экрана, передал Псиону. Интересно было следить за изменениями в лице обычно такого непробиваемого юнианца. Непонимание, удивление, восторг. Еще бы ему не удивляться, когда перед глазами высвечиваются окружающие объекты в космосе почти в разрезе, независимо от того, прикрыты они искажающими или защитными полями или нет. При этом можно картинку приблизить, повертеть, как будто смотришь с разных сторон. «Сканер, по которому мы смотрели на капсулу, но более мощный?» – вопросительно посмотрел на меня Псион. «Типа того», – кивнул я, давая команду и скину на вывод из строя вражеских истребителей в момент попадания торпед. «Машины можно сбить из модифицированных лазерных орудий, но в таком случае от них вряд ли что-то осталось бы. Отследить, когда очередной выстрел погасит поле защиты, даже Искин не в силах, поскольку не знал запаса энергии в накопителях конкретной машины. Малая торпеда просадит щит гарантированно, на то она и рассчитана, поэтому их обычно и выпускают парами. В данном случае пилоты не будут ждать следующего удара, поскольку второй волны нет. Маневрировать машины будут вяло. Сделать аккуратный прицельный выстрел в нужную точку и скин сможет легко. Не хотелось бы серьезно тратиться на восстановление хороших машин. На фрегат тоже послал пару приветов. Маскируясь под дружественные объекты, подарки проникли под щит и нанесли необходимые повреждения, практически обездвижив противника. Вот теперь наступило время действовать десанту юнианцев. Немного повертевшись под защитным огнем фрегата, мы практически упали на корпус противника. Дух быстренько перехватил управление ближайшей лазерной установкой и расстрелял соседок. При сближении корабли всегда выключали силовые щиты, и в этом случае лазеры представляли определенную опасность. Ко мне это не относилось. Поскольку щит продолжал работать как ячеистый, в местах попаданий орудий обороны противника. Но зачем терпеть неудобства, когда от них легко избавиться? Да и высадке десанта теперь мешать некому. Тренировки для юнианцев даром не прошли. Они уверенно вскрыли корпус и оказались внутри корабля. Оставив за собой полевую заплатку, чтобы лишний раз не разгерметизировать отсеки, десантники с поддержкой роботов устремились на захват корабля. Парни прекрасно знали, что делать. Сразу видно, опыт такой работы имеется. Учитывая серьезное превосходство в снаряжении, штурм не должен занять много времени. Вместе с Лаем мы отправились вслед абордажникам. Искин прекрасно справится с управлением и без меня. Сигнал о капитуляции застал нас уже на подходе к центру управления. «Разблокировать все двери», – приказал я после слов капитана о снятии с себя полномочий. Чтобы не раздражать захватчиков, тот выполнил команду мгновенно, так что мы сразу оказались на пороге рубки. Наемники сопротивляться уже не собирались. Второе положение конвенции – вещь серьезная. Если сдавались члены экипажа, входящие в гильдию при выполнении заказа, то пленными они не считались, а становились обычным испорченным товаром. Его можно сдать за плату в наемную контору, которой бойцы принадлежали. Виноватым в нападении считался заказчик. В случае анонимного заказа гильдия из собственных средств выплачивала десятикратную премию за своих людей. Каким образом она будет возвращать деньги с заказчика, это уже ее проблемы. «Мир вашему дому», – усмехнулся я, осматривая помещение командного центра. Повернув голову к Лаю, стоящему рядом, приказал: «Займись информацией с компа управления, там должно быть много интересного». Возмущение Псиона, пораженного такой наглостью, хотя и странного, но обычного человека, приказывающего что-то делать юнианцу, замерло, едва успев родиться. Перед глазами в виртуальных очках стали появляться логические схемы и данные, связанные с Центральной Империей. Лай сразу погрузился в информационный поток. Легко догадаться, что Искин подключил его к еще одному сканеру, теперь информационному. Тот с удивительной легкостью потрошил и анализировал базы данных Центра управления корабля. Псиону стало не до разговоров. Он с трудом справлялся с захлестнувшим его валом различных интересных сведений. Я лишь внутренне улыбнулся, наблюдая за отблесками эмоций в ауре юнианца. Еще бы ему не увлечься, когда Искин выдает кучу аналитической информации, полученной из сети, допросов нападавших на меня имперцев, их наручных коммуникаторов и баз данных этого корабля. Короткие четкие выводы при желании разобраться тут же подкреплялись логическими схемами связей и дополнительными ссылками. Под ситуацию я показал Псиону еще одну связанную со мной тайну. С такой скоростью, как это проделал Искин, взламывать защищенные системы управления судном вряд ли кто умел. Теперь осталось договориться с наемниками. Лиана Туркс озадаченно смотрел на необычную парочку, стоящую на пороге рубки. Слова молодого парня о мире слегка выбили его из себя, особенно после того, как юнианцы за несколько минут выпотрошили корабль. К тому же парень был белым и на представителя чужой империи совсем не походил. Мало того, гордый Псион, судя по соответствующим нашивкам на груди комбинезона, даже не высказал возражения на явный приказ обычного человека. И это представитель высшей расы, давно не считающий равными себе обычных людей. «Хорошее у вас пожелание, а главное с весомой поддержкой», – криво усмехнулся капитан. «Повод подали вы, пожалуй, плечами, но я не злопамятный. Хотите сохранить корабль и получить работу на длительный срок?» «Есть предложения, от которых невозможно отказаться, особенно в теперешних условиях». Капитан фрегата очень не хотел терять с таким трудом, потом и кровью заработанный кораблик. Наем проигравшей стороны для другого задания весьма широко практиковался в лиге. Неудачникам частенько давали возможность отработать долг. Обычно длительные контракты в аналогичных ситуациях не предполагались, но такие случаи исключением не были. Предложение парня капитана заинтересовало, да и навостривший ушки персонал центра управления безусловно поддерживал своего командира. Никому не хотелось терять рабочее место на корабле, а потом бог знает сколько времени отрабатывать затраченные лигой на их выкуп денежки. «Лис, куда согнали пленных?» – поинтересовался у юнианца, возглавляющего десант. «Как и приказывали, в район взлетной палубы. Роботы уже заделали там парочку щелей». «Отлично, сейчас приведу офицеров». Специально слегка повысил уровень звука в динамиках, чтобы ближайшие наемники могли слышать ответ. Кивнув на выход, пригласил присутствующих пленников последовать за собой, бросив напоследок Лаю: «Присмотри за обстановкой». Тот лишь рассеянно кивнул, почти полностью погрузившись в океаны информации, транслируемой ему искином. Приведя небольшую колонну офицерского состава к остальным членам экипажа, уже выстроенным рядами на взлетном поле, движением руки отпустил юнианцев, стоявших у входных шлюзов с невозмутимыми рожами. «Если не возражаете, оставлю с вами на всякий случай туса с роботами», – вопросительно посмотрел на меня командир охраны Псиона. «Хорошо, Лис, пусть понаблюдают за подопечными», – не стал возражать я. «Забота юнианца обо мне вполне понятна. По роду службы охранник не должен никому доверять, тем более такому мутному персонажу, как пилоту-наемнику, способному осадить парочку хорошо подготовленных телохранителей». «Итак, для определенных работ по вашей специальности знакомому нужен дополнительный фрегат в состав эскадры, оплата по стандартному контракту с соответствующей регистрацией в вашей лиге», — объявил я для всех предложения. «Знакомый такой же аноним, как и предыдущий заказчик», — поинтересовался один из членов экипажа, стоящий в первом ряду. По строю прошел шепоток недовольных голосов. «Нет, вполне известная личность, Лысый Р». Скрывать командира эскадры я не собирался. Это наше прикрытие, так что чем больше о нем будет известно, тем лучше для нас. Чуть большая волна тихих разговоров прокатилась по строю. Пират – довольно известная личность. Людей даже с малым носителем в эскадре в такой среде имелось совсем немного. Ропот звучал гораздо одобрительнее предыдущего. «В перспективе возможно довольно длительное отсутствие в развитых системах. Сами понимаете, эскадра ищет добычу за пределами сектора, контролируемого Республикой Флор. Кто не хочет заниматься более опасным делом, чем охрана торговцев, может отказаться. В ближайшем порту он будет сдан представителям наемной конторы. Отказникам перейти к первому шлюзу». Передвижения в толпе много времени не заняли. Людей, отказавшихся путешествовать на границе разведанного сектора, оказалось всего лишь около десятка. И я не стал разбираться, почему те решили не участвовать в пиратских рейдах. Оставшихся членов экипажа вполне хватало для управления и обслуживания судна. Парочка роботов вывела несогласных из помещения. По поводу клятвы, принятой в пиратской эскадре, никто возражать не стал. Мало ли какие причуды у такого командира. Клятва секрета легла на всех присутствующих как родная. Работа наемника мало чем отличалась от пиратства. Заклинание подчинения в случае надобности наложит на проштрафившихся членов экипажа Майрон или любой другой маг эскадры. Капитан получил обратно управление кораблем и самостоятельно собрал идентификаторы подписей у членов экипажа под новым договором. Пришлось сбросить ему на карту 20 миллионов на ремонт корабля, заправку на дальний поход и оплату подчиненным. Что-то они должны оставить семьям на время длительного отсутствия. Быстро пробежавшая по рядам информация о приличном авансе еще больше подняла настроение наемников. Пока я разбирался с экипажем, Искин самостоятельно подбирал поврежденные истребители. Сопротивляться никто не собирался. Болтаться неизвестно сколько времени, ожидая, что тебя кто-то подберет, очень неразумно. Пилотам я не предлагал переход в эскадру. Военные люди, а они точно к наемникам никакого отношения не имели. Нарушить приказ и уйти к пиратам вряд ли согласятся. С экипажем осталась пара пилотов самого фрегата. Бросать истребители, купленные на свои кровные деньги, в отличие от военнослужащих, летающих на государственных машинах, никому не хотелось. Последний прыжок после небольшого ремонта поврежденного судна мы совершили вместе. С учетом помощи роботов под управлением Искина, ликвидация повреждений прошла в рекордные сроки. После небольшого анализа искусственный разум предложил довольно авантюрный план, основанный на знании человеческой психологии. Мне не стоило навязываться юнианцам. Они должны сами усиленно искать контакт со мной. Тогда наши отношения будут прочными. Надо всего лишь показать, что империя Ю меня нисколечко не интересует, но при этом подкинуть настолько хороший крючок с наживкой, чтобы их правители никогда с него не сорвались. А крючков таких у меня море, и наживку можно подобрать весьма жирную. Разговор в каюте Псиона. «Что-нибудь удалось выяснить про пилота?» Лай внимательно смотрел на главного телохранителя. «Нет, господин, туз, оставленный для наблюдения при разговоре Рейна с экипажем захваченного судна, отказывается рассказывать о произошедших там событиях. Да он вообще отказывается говорить о Рейне!» Вздохнул Лис, виновато переминаясь с ноги на ногу перед хозяином. «Что значит отказывается?» С недоумением приподнял брови Лай. «Из глаз текут слезы и бормочет, что давал клятву ничего не говорить про дела, связанные с пилотом», — перевел дыхание глава охраны. Господин не стал ругаться на непорядок в уверенном Лису подразделении. Псион задумчиво посмотрел в сторону телохранителя, но смотрел сквозь него, пытаясь найти разумное объяснение происходящим событиям. Почему он сам практически выполняет команды обычного человека? Ожидать чего-то другого от подчиненных было бы странно. «Отвлекись от реальности, выскажи лишь внешние впечатления о парне». Взгляд Псиона обрел вес, упершись в лицо Лиса. «Кажется, он привык управлять, но при этом всегда контролирует обстановку. Под оболочкой молодого пилота скрывается гораздо более опытная и опасная личность. Физическая и боевая подготовка выше нашего уровня. Уж не говорю о том, что он имеет на корабле. Зачем одному пилоту два десятка боевых скафандров экстра-класса? Боюсь, даже телохранителям императора в стычке с ним пришлось бы не сладко. Еще роботы эти. У меня создалось впечатление, что они обладают разумом. Не могут машины так действовать при штурме кораблей. Работали эти монстры гораздо лучше нас. Знаете, господин, создается впечатление, что парень с увлечением изучает нас. «Здесь я с тобой согласен», – задумчиво кивнул Псион. «Он больше похож на туриста. Конкретно его ничего не интересует, даже капсула леганцев. Взял парочку сувениров и помог сделать то, что никто не смог сделать за тысячелетия». «Не понял, господин», – удивился Лис. До этого Псион не рассказывал занятым подготовкой к боевым действиям подчиненным о вскрытии капсул леганцев. «Бог ты мой! Вот это сканеры!» Только и смог пробормотать телохранитель, когда Псион сообщил ему о проведенных работах. «Я бы не сказал, что это всего лишь сканеры. Например, ты видишь на мне темные очки, но не задумываешься, почему я их таскаю в последнее время». «Почему же?» «Да я даже не знаю, что это такое, но прекрасно вижу все твое скрытое вооружение, кучу дополнительной информации об этом помещении и вообще любые сведения, открытые для меня хозяином корабля. На судне собраны сотни, если не больше, уникальных технологий, пока недоступных нашей науке. Гложет меня сомнение по поводу принадлежности пилота к единственной, шагнувшей вперед в развитии фирме. Тут попахивает целой цивилизацией». «Думаете, пираты нарвались на развитую систему?» – заинтересовался охранник. «Или система сожрала пиратов», – усмехнулся Лай. «Вспомни леганцев и драконидов». «Вы хотите сказать?» Широко раскрыв глаза, обалдело смотрел на хозяина Лис. «Не знаю», – устало вздохнул Псион. «Чем больше об этом думаю, тем глубже погружаюсь во тьму неведения. Но вот это...» – он снял очки и потряс ими в воздухе. «Это больше похоже на артефакт леганцев, чем на изделия нашей цивилизации. Не знаю, как кому-то удалось воспроизвести мозговой интерфейс, сходный с леганским. Эта штука просто не сможет без него работать». Лай опять водрузил очки на нос. «А если у кого-то тоже есть доступ к храму древних богов, какой имелся у леганцев?» – пораженно пробормотал телохранитель, сам испугавшись такого предположения. «Не похоже», – покачал головой Лай. «Парень точно не псион, хотя веет от него иногда непонятным холодком». «Особенно, когда смотрит тебе в глаза», – поюжился Лис, вспоминая взгляд парня, когда он сам растекался по стене после удара. «Когда передам капсулу послу, напишу подробный доклад начальству», – кивнул Псион. «До посольства тащится не меньше 40 прыжков», – вздохнул Лис. «Как бы не потерять леганскую капсулу по пути, слишком плотно опекают нас централы. Видно, и они хотят разобраться с целым артефактом Лиги. Может попросить Рейна доставить нас прямо в столицу республики? Кажется, для этого корабля 40 прыжков не предел». «Попробую с ним поговорить. Большие деньги, что он берет за услуги, для нас не проблема. Но, насколько мне известно, он собирался сначала посмотреть на окраины республики», – задумчиво бросил Лай. Искин беззастенчиво подслушивал разговоры пассажиров, так что почва для разработанного плана уже образовалась сама собой. Как и обещал Псион при подходе к пограничной станции, он зарегистрировал маяк корабля как принадлежащий Юнианской империи на время выполнения задания. С таким паспортом уже без опаски можно путешествовать по республике. Фрегат на выданные деньги сразу поставили в ремонтный док. Лысому Эру будет нужен целый корабль. Таможенники никакой капсулы у меня на борту не обнаружили. Никто даже подумать не мог, что внутренний объем судна может в десятки раз отличаться от внешнего. Разговор с Псионом по поводу дальнейших планов состоялся, когда мы стыковались к станции. «Как ты посмотришь на предложение о дальнейшей доставке нас в столичные миры республики?» – посмотрел на меня Лай, сидя в кресле второго пилота. «Нет», – покачал головой я. «Хочется сначала попутешествовать по окраинам, да и тащиться кучу времени до столицы совсем нет желания, а ускоряться под наблюдением многочисленных глаз что-то не хочется. Начнут приставать разные». «Готов заплатить любые деньги». Собеседник положил на чашу весов весьма внушительный аргумент. «Так прямо и любые», – усмехнулся я. «В пределах разумного», – уточнил Псион. «Вам куда надо доставить артефакт Лиги?» Как будто борясь с собственной жабой, поинтересовался я. «До столичной системы республики. А дальше потащить его крейсером, как в пограничном секторе, и централы время от времени будут долбать перевозчика», – задумчиво пробормотал я. «Где капсула должна оказаться в конце пути?» Лай, уже уверенно пользуясь очками, вызвал виртуальную карту нужной части галактики и поставил метку возле одной из систем. «Старая столичная система Империи Ю. Там сосредоточены исследовательские центры лиганской техники», – пояснил выбор юнянец. «Есть встречное предложение. Доставлю вас прямо туда, но вы дадите такую же клятву, как и случайно давший ее ваш подчиненный». С интересом взглянул я на соседа. «Дают клятву все, кроме меня», – после некоторого раздумья ответил Лай. «Тогда с вас двойной тариф. Должен же я как-то компенсировать утечку информации обо мне. Дальность похода почти 200 прыжков. Беру за прыжок 500 000. Все дополнительные расходы за ваш счет. Умножаю на 2. С вас 200 миллионов. Всего лишь цена жалкого фрегата». «Ну ты жулик! Где это видано, если за один рейс хозяин торпедоносца зарабатывает на фрегат?» – недовольно проворчал Псион. «Хорошо, с меня подарок. В терминал станции вы прибываете на капсуле лиганцев своим ходом». Интересно наблюдать, как вытянулось лицо собеседника при этом предложении. «Ничего сложного», – рассмеялся я. «Прежние владельцы не тратили топливо. Перед смертью выключили оборудование и заглушили реактор. В прыжок вы, конечно, не уйдете. Все же надежность после стольких лет простоя невысока. Но добраться до системы самостоятельно капсула будет вполне способна. Мне не хочется давать пояснения вашим патрульным, как чужой корабль оказался в пространстве хотя и старой, но все же столичной системы». В ауре собеседника так и бегали огоньки различных чувств. Наживка, подвешенная перед носом, слишком хороша. Прибыть в столицу на почти работающей лиганской капсуле – это как минимум запись в истории цивилизации. Задумчивость собеседника затянулась, но в результате сомнений не было. Договорились о том, что сдаем пленников – регистрируем все юридические формальности нашего договора и договора наемников с Лысым Эром, точнее опять со мною как представителем пирата, и отправляемся в путь. Сразу по прибытию на станцию подчиненные Псиона приняли клятву секрета. Ловушка захлопнулась. Теперь лишь Лай мог что-то рассказать обо мне. За один день закончили все дела на станции. Долг Лиги за чужих пилотов и несогласных членов экипажа фрегата перевел на капитана Туркса. За него я не переживал. Судя по ауре, сбегать с деньгами тот не собирался. Да и таких беглецов, нарушивших контракт, Лига наемников преследовала очень основательно. Псион перечислил мне на счет половину суммы договора. По установленному порядку остальная часть выплачивалась после выполнения задания. Существовал еще один фактор, влияющий на время нашего пребывания на станции. И если имелись наблюдатели моей стычки с фрегатом, а они точно должны быть, даже полевыми локаторами и с помощью эскина я не мог обследовать все окружающее пространство. Небольшой автоматический аппарат с пассивными сканерами вполне мог записать события боя. Корабль-разведчик должен был вернуться к месту схватки и забрать наблюдающее устройство, и затем прыгать к станции. Всего пара дней отводилось нам, чтобы покинуть систему до прибытия разведчика Централов. До этого времени их здешний филиал разведки никаких действий предпринимать не будет. Через сутки судно уже отчалило от причальной стенки и ушло в прыжок. Это по данным местной службы наблюдения за пространством, на самом деле корабль нырнул в прокол. Надо было видеть глаза Псиона, как обычно сидящего в кресле второго пилота, когда он считал координаты текущего расположения судна с виртуальных экранов. «Все!» – недовольно посмотрел я на растерявшегося юнианца. «Выметайтесь с корабля, и так потратил на вас слишком много времени. Будет желание, займусь изучением вашей империи. Твой личный код я знаю, так уж и быть. Сообщу об этом эпохальном событии. Вторую часть денег переведешь через 5 суток корабельного времени в банк на станции Эра. Это примерно в 5 прыжках от пограничной системы, которую мы только что покинули. Теперь совет на будущее. Не надо презирать обычных людей. Они тоже могут иметь скрытые способности. Вспоминайте тех же лиганцев. Дикое племя поднялось до космических высот. Не мешало бы помнить и о том, чем они закончили. Управлять выбитым из колеи псионом не так уж сложно. Последнее потрясение многократно перекрывало предыдущие. Всего лишь за несколько мгновений оказаться за 2000 световых лет от точки старта он никак не рассчитывал. Остальные юнианцы уже привычно выполнили мою команду по загрузке в капсулу. Заталкивая последним Лая, всучил ему небольшой чемоданчик. «Подарки в дорогу. Вы все же неплохие парни, когда запихиваете высокомерие в одно место», – проворчал ему в спину. Корабль летел уже в нужном направлении, так что оставалось выпихнуть капсулу из трюма, что и выполнил эскин. С управлением в капсуле Лай разобрался при исследовании, так что сложностей с окончанием путешествия у пассажиров быть не должно. Эскин давал весьма благоприятный прогноз. Очки я Псиону оставил, и заметить прикрученную у пилотского кресла современную аппаратуру связи ему точно ума хватит, да и от потрясения он отойдет быстро. Пока не подлетели всякие контролеры и таможенники, я развернулся и ушел в обратный прокол. Теперь дело за юнианцами. Если у них достаточно мозгов, то за 5 дней найдут великое множество причин, чтобы связаться со странным пилотом. А если недостаточно, то зачем мне нужны такие люди? Доклад пилота-разведчика 6-го флота Центральной Империи. При сопровождении юнианского торпедоносца никаких особенных событий не происходило. Трассер исправно выдавал информацию и диагностические сообщения. Вместе засады по тестам наблюдателей оборудование сбоев не давало. Почему головки торпед захватили дружественные цели, объяснить не могу. как и когда произошел взлом шифров и систем секретного устройства, непонятно. В бою отделение трассера от корпуса не произошло, и он перестал отвечать на кодовые сигналы. Картину боя по захвату фрегата, снятую наблюдателями, прилагаю. Дополнительную информацию от выкупленных у Лиги пилотов выдала консульская служба. Анализ событий не производился в связи с отсутствием соответствующих навыков. Из-за пристального внимания республиканской контрразведки консул приказал покинуть территорию республики. Донесение консула Центральной империи с пограничной станции. Фрегат наемников, привлекавшийся к операции через 3 дня после ремонта, покинул станцию. По доступным данным гражданской службы наблюдения за пространством, прыжок направлен в сторону диких территорий. Доступа к документам Лиги не имею. Отказавшиеся от договора члены экипажа говорят о договоре с эскадрой Лысого Эра. До прихода на пограничный форпост маяк корабля, доставившего юнианцев, принадлежал именно эскадре пирата. В момент отлета со станции маяк принадлежал уже наемному юнианскому флоту. Проследить путь торпедоносца не удалось. Он ушел в прыжок по нестандартному вектору. После некоторого финансового вливания таможенники подтвердили, что никаких лиганских капсул на борту не было. Скорее всего, полет Лайфушо представлял собой отвлекающий маневр. Аналитики ошиблись, предполагая, что Псион не выпустит из-за гребущих лапок такую дорогую находку. Вывод однозначен. В операции с капсулой присутствовал другой руководитель. Псиона нам подсунули именно, чтобы отвлечь внимание. Артефакт лиганцев убыл в неизвестном направлении на одном из торговых кораблей. Имеет смысл поискать капсулу в столичных секторах республики. Прямые маршруты кораблей юнианцев существуют лишь оттуда. Вряд ли торговый корабль с окраины дотянет до границ чужой империи. На такой риск не пойдет даже самый наглый руководитель операции. Следует также проследить за владельцем торпедоносца, зарегистрированным как пилот-переселенец с дикой колонии. Слишком многое указывает на его прочные связи с противником.